Глава 19. Рикард переписал адреса девушек, поблагодарил почтенную кису за помощь и поднялся на второй этаж, на кафедру точных и естественных наук. Здесь было светло и пыльно. Окна выходили на солнечную сторону, и было хорошо видно, как пылинки густо роятся в золотых потоках, и как убоги, заваленные бумагами шкафы и столы в просторной высокой комнате. Из десятка столов заняты были только два. Седой тучный профессор-физик, явно соскучившийся по людям, встретил Рикарда дружески и засыпал вопросами о вратах. «А наш юный Эркралер пока заварит нам чайку. Вы ведь не против, Эркралер?» Высоким масляным голосом обратился он к молодому долговязому математику. Тот глянул из-под лобья, молча поднялся и ушел за шкаф греметь посудой. Через минуту оттуда потянуло керосином. А словоохотливый физик с удовольствием пустился в воспоминания, стоило Рикарду завести разговор об экспериментальном страль-курсе. 10 лет назад у нас не было своих страль-преподавателей. Все приезжали из сёдстада. Давали материал блоками и уезжали обратно. Потом приезжали следующие и так далее. Профессор оглядел пустые столы. «Даже затрудняюсь сказать, кто из моих коллег мог бы хорошо знать тогдашних студентов. Я сам читал им общую физику. И сейчас читаю. Но, положа руку на сердце...» Его лицо с обвисшими щеками забавно сморщилось. «Зачем им физика? Половина этих ребят с детства имеет дело с прагматами. То есть не половина, конечно, тут я преувеличил. Но, понимаете, они получают аттестаты, возвращаются домой и продолжают делать то, что делали их предки безо всяких аттестатов. Помню одного парня, их семья владеет точильным прагматом. Это зверюга размером с газонокосилку». Точит все в 5 минут. Ножи, ножницы, топоры, косы, неважно в каком состоянии. Из-за шкафа послышался свист чайника, и профессор одобрительно колыхнул щеками. «Нет, вещь полезная, не спорю, особенно в нашей глуши. Но нужен для этого аттестат, скажите мне. Или баня в Бадве. Это городишко тут неподалеку. Там вода испокон веков нагревается прагматом. Вот они взяли 2 наших выпускников. После академии-то к ним в баню никто работать не пойдет. Они же дипломированные стралеры, простите за вульгаризм. Какая баня?» «А еще рассказывали про девочку». Из-за шкафа появился Эркралер с чашками. Чашки были разномастные, не очень чистые. Математик нес их, поставив горкой и прижимая к животу. «Да-да, давайте сюда, голубчик». Профессор отодвинул в сторону стопку брошюр. «И сушек достаньте». «Так вот, про девочку». «Девочкам в этой профессии делать нечего, но тут был особый случай. Очень целеустремленная барышня». «Только не припомню, это та с косами или черненькая со стрижкой?» «А вы не помните, Эркралер?» «Не помню», — угрюмо сказал математик, разливая по чашкам кипяток. «Вы тогда тоже работали, Эркралер?» — доброжелательно уточнил Рикард. Хотя ясно было, что 10 лет назад мальчишка еще бриться не начал. «Я тогда тоже учился», — сухо ответил молодой человек. «Так что случилось с девушкой?» Рикард внутренне подобрался. «Ничего не случилось. Ее хотели отправить в академию, а она пошла работать то ли в закусочную, то ли в пекарню здесь, в Биене. Лучшая студентка. А все, небось, дела сердечные. Влюбилась в какого-нибудь повара». Профессор хохотнул. «Где она теперь? Что с ней? Кто знает?» «Она уехала», — сквозь зубы произнес Кралер. «Всё цтат, наверное», — предположил Рикард равнодушно. «Кто?» Кто бы знал, чего ему стоило это равнодушие. «Все цтат», — процедил математик, и его глаза сузились. «Куда еще едут красивые девушки? Она потом приезжала, такая холеная, в дорогом пальто, в туфельках, такая...» «Так вы ее знали?» Не кстати встрял профессор и, не дожидаясь ответа, взмахнул сушкой. «Что, собственно, и требовалось доказать. Девушкам не нужна астральфизика. Им бы замуж и туфельки». «Замуж!» — вспылил Кралер. «Тогда почему она все еще Эгберт?» «Это была девушка с косами?» — в лоб спросил Рикард. Хотелось вывести щенка в коридор, взять за шиворот и хорошенько встряхнуть. Математик сник. «Нет больше у нее кос», — произнес с горечью и снова окрысился. «А вам какое дело, Эрс Асторре?» «Кралер!» — сплеснул руками профессор. «Что вы себе позволяете?» «Это было легко», — думал Рикард, отстегивая цепь от столба. «Осталось съездить по адресу из ее личного дела и убедиться. Вряд ли он застанет Марису в отчим доме, но если вдруг...» Припекало. Внизу за рядом пирамидальных тополей, высаженных вдоль дороги, купалась в солнечной дымке долина, так похожая на ту, по которой они с Марисой добирались до Тровена. Слева виднелась юго-западная окраина Биена. Остальное скрывал от глаз верхний сад, где 10 лет назад Рикард целовал девочку с золотыми косами. В глубине души ему до сих пор не верилось, что это Мариса. Городок перекатывался с горки на пригорок, будто ручеек из палисадников и черепичных крыш. Ветвился, распадаясь на протоки улиц и переулков. Рикард хорошенько поплутал, прежде чем ему, наконец, указали дом Эгбертов. Дом был угловой. Он врастал в землю на пересечении двух кривых улочек. По бокам тянулся деревянный забор, ограждая общий с соседскими домами дворик. Из окон напротив неслись крики. Семейный скандал. В пыли у качели играли двое полуголых мальчишек. Вот в каком окружении выросла Мариса. Звонка на двери не было, и Рикард постучал. Открыла женщина в переднике и простеньком домашнем платье. Он поздоровался. «Могу я видеть Эру Эгберт?» «Это я». Явного сходства не было, но женщина как раз годилась Марисе в матери. Вернее, Лёле. Пока Мариса не пришла к нему в тот вечер, он был уверен, что ей за 30. Рикард попросил разрешения войти, и женщина нахмурилась. «Кто вы? Что вам нужно?» «Меня зовут Рикард Дирон», — представился он. «Я знакомый...» Она ахнула, отшатнулась, и Рикард шагнул внутрь, прикрыв за собой дверь. Хозяйка дома глядела на него с суеверным ужасом. «Мама, кто там?» Над головой часто загрохотало, и по лестнице, слишком громоздкой для тесной прихожей, бегом ссыпалась молоденькая девушка. Это привело Эру Эгберт в чувство. Она вскрикнула по птичье и ткнула в Рикарда пальцем. «Вы! Это все вы, Рикард Дирон!» Имя сорвалось с ее губ, как плевок. Девушка смотрела на Рикарда во все глаза, и у него по спине пробежал озноб. Вот она напоминала Марису каждой черточкой. Лицо проще и грубее, и нет в нем того завораживающего света, который несла в себе Мариса. Но знакомые черты Рикард узнал с одного взгляда. «Как у вас нахальства хватило заявиться сюда после стольких лет?» – негодовала старшая Эгберт. «Полагаю, Эра, здесь какое-то недоразумение», – холодно произнес Рикард, невольно делая шаг назад. Меньше всего он ожидал, что на него с порога накинутся с упреками. «Я ищу... Я знаю, кого вы ищете!» «Вы сломали Эльге жизнь!» Голос женщины звенел. «Это из-за вас она не поехала в академию. Из-за вас отказала Ренару Тальберту и Эйвуду Кралеру. Из-за вас остригла косы. Ввязалась в какие-то грязные дела». «Мама, мам, ты чего?» Девушка, похожая на Марису, тянула Эру Эгберт за локоть, смущенно косясь на Рикардо. «Ну, мам!» Они топтались втроем в полутьме на тесном пятачке. Слева под лестницей была прибита деревянная вешалка. Справа стоял сундук, заваленный газетами и мелким хламом. Из глубины дома пахло тушеными овощами. Эра Эгберт вдруг нервным жестом отвела со лба волосы. Рикард заметил, что руки у нее старше лица. «Извините», — выдавила она, покраснев. «Я не должна была». И торопливо добавила. «Эльги здесь нет и давно не было. Уходите, забудьте ее». «Нет, Эра Эгберт», — ответил Рикард. «Я не уйду. Давайте сядем и поговорим спокойно». Он дал ей выплеснуть то, что наболело, и теперь должен был понять, какое отношение это имеет к нему. «Проходите, пожалуйста», — быстро сказала сестра Марисы. А когда они расположились в небольшой гостиной, вызвалась подать чаю. Через час Рикард знал все. Отец Эльги Марисы преподавал историю в местной школе. Из двух ее младших сестер одна, Хильда, на днях поступила туда же учителем начальных классов. Другой, Леоноре, так похожей на Марису, предстоял еще год в училище. Она подвинула к Рикарду вазочку с вареньем и села напротив, рядом с матерью, рассматривая его с живым интересом. «Эльге давали направление от училища». Эра Эгберт помешивала ложечкой в чашке. «Вам не понять, что это для нее значило». Она так мечтала стать настоящим страль-оператором. Так старательно училась. Но отказалась без колебаний. Это потом уже, когда вы так и не объявились. Она ведь писала вам, и не раз. Знаете, сколько стоит отправить письмо на ту сторону? «Я не получал никаких писем», — сказал Рикард, украдкой оглядывая комнату. Неровные беленые стены, много раз крашенные полы, скрипящие под ногами. В углу старинная горка, часы с боем и гирями-шишками. Когда она собралась в Сёдстад, я даже обрадовалась. На лицо Эры Эгберт набежала тень, резче обозначив ниточки неявных пока морщин. Страшно было отпускать. Но, думаю, устроится в приличное место, снова жить начнет. Наряжаться, на танцы ходить. Встретит кого-нибудь. А она? Она через год поступила в технологическую академию. «Разве это плохо?» — спросил Рикард. «Все-таки академия. Он же знал. Для самородка из семьи потомственных биенских стралеров с домашним прагматом в погребе она слишком хороша. Знал, чувствовал, но позволил ввести себя в заблуждение. Во всем, что касалось Марисы, он был поразительно слеп. Это дорого. Очень дорого». Эра Эгберт тяжело вздохнула. «Простому человеку честным путем столько не заработать». Она повертела ложечку в руках и положила на край блюдца. «Вот что вы с ней сделали, Эрдирон». «Вы не думайте, я вас не виню, но мало вам было других девушек». Рикард оторопел. Что эта девчонка наговорила своим домашним? Он просто поцеловал ее, ничего больше. «Вы обещали ей вернуться, и она поверила». Повисло молчание. «Что она собирается делать дальше?» — спросил Рикард. «Не знаю. Она давно не писала. У нас непростые отношения». «Пожалуйста, дайте мне знать, если она объявится». Рикард посмотрел Эри Эгберт в глаза. Приедет домой, пришлет письмо, позвонит или сообщит о себе каким-то иным образом. Все равно. Я оставлю свой номер». «Зачем, Эрдирон?» — с надрывом спросила Эра Эгберт. «Опять хотите разрушить ей жизнь?» Не сразу, но Рикарду удалось настоять на своем. Обе обещали связаться с ним, если что-то узнают. Эра Эгберт через силу, Леонора с охотой. Адреса старых подруг и знакомых тоже дали, в два голоса твердя, что обращаться к ним нет смысла. Эльга давно отдалилась от прежнего круга общения. Выйдя за калитку, Рикард перевел дух. У него было чувство, будто он свернул гору. У дома напротив шелестели каштаны. В стеклах окон плескалось солнце, и Рикард вспомнил, как Мариса... Эльга возникла на его пороге, озаренная лучами заката. Ее волосы сияли золотом, на лице лежали теплые оранжевые тени. Должно быть, эта картина и расшевелила его память, навеяв той ночью сон о прошлом. Солнечный день, пшеничная коса. Девушка, лица которой он даже сейчас не видел перед собой. Но было ощущение, что вся она наполнена светом, самой жизнью, весной, желанием, любовью. «Идиот!» Рикард бросился обратно. Дверь отворилась раньше, чем он успел постучать. В проеме стояла сестра Эльги. В руках сумочка, на ногах уличные туфли. Повезло. Она с легкостью согласилась вынести ему альбом с фотографиями. «Только вы идите к задней двери, а то мама и так расстроилась». Они расположились на скамейке, скрытой от взгляда в кустом малины. И Рикарду на колени лег альбом в потертой обложке из толстого картона. Вся жизнь Эльги. С самого детства. С внутренним смятением он листал фотографии худенькой большеглазой девочки, которая с каждой страницей становилась немного старше. И дольше всего задержался на снимках, сделанных по случаю выпускного в восьмиклассной школе. Тем летом Эльга поступила в училище. Тем летом они встретились. Общее фото. Девочки в белых платьях, все с косами и бантами. Косы Эльги роскошнее других. Но не это выделяло ее. Взгляд. Прямой и пытливый. Лицо. Ясное, трогательно юное, почти детское. И он целовал этого ребенка, хотя и сам был тогда. Рикард посмотрел на белые цветочки малины. К черту! Он был достаточно взрослым, чтобы отвечать за свои поступки и слова. Вновь опустил взгляд на фотографии. Эльга с одноклассниками, Эльга с подругой, Эльга одна. Грудь у нее уже тогда была совсем не детской. Может, он что-то ей обещал. Наверняка обещал. И сдержал бы слово, если бы врата не закрылись. Последний студийный снимок был с выпускного в училище. За 3 года Эльга стала еще красивее и заметно взрослее. А в глазах поселилась неизбывная женская печаль. «Это из-за вас!» Рикард качнул головой. Между ними могло что-то быть. Они оба этого хотели. Но принять мимолетную встречу за выбор судьбы и столько лет держаться за свою выдумку — это попахивало безумием. А с ним самим что сейчас происходит? Мечется, как ошпаренный, в поисках женщины, которой не нужен. В его-то годы. Рикард с трудом выпросил у Леоноры одиночный портрет Эльги хорошего качества. «Мама меня убьет», — повторяла девушка, делая большие глаза. В утешение Рикард подарил ей дорогую самописную ручку. Ничего лучше у него при себе не нашлось. И предложил подвезти на мотоцикле. Дал бы денег, но побоялся обидеть своего тайного агента. Расстались они на краю сада, у длинного сарая с надписью «Кинотеатр». Его желтую облезлую стену прикрывала скверно намалеванная афиша фильма «Найди меня». Рикард еще раз взял с Леоноры слово позвонить, как только об Эльге станет хоть что-то известно. Как бы Эра Эгберт не возражала. Девушка озабоченно кивнула и вдруг спросила: «А вы нас на свадьбу пригласите?» «Обязательно», — сказал Рикард без улыбки. Стыдно ему не было. Из поездки в Биен он выжал все, что смог. Объехал десяток адресов, заглянул в булочную, где работала Эльга, попросил показать ему тамошний прагмат. Простенький и скучный до зевоты. Одноклассницы и однокурсницы об Эльге 100 лет не слышали. Одной из подруг она все-таки писала, но не чаще 2-3 раз в год. Последнее письмо пришло в начале весны, и в нем не было ни слова о планах на будущее. «Ладно», — цедил Рикард сквозь зубы, в сумерках подъезжая к малым вратам. «Это ерунда. Завтра он наведается в академию и все узнает». Эльга назвала его снобом. «Может, и правда имеет смысл брать на практику 2-3 лучших студентов?» Стоило поделиться этой идеей с деканом, как перед Рикардом сразу открылись все двери и все папки с личными делами. К счастью, в Сёдстатской академии не пренебрегали фотодокументами. Но, взглянув на снимок студентки по имени Эльга Эгберт, он понял, что портрет, добытый у Леоноры, не облегчит поиски. Слишком хорошо Эльга научилась перевоплощаться. Она не носила на лице пластических накладок, не вставляла в рот шарики или что там делают артисты, не наклеивала бородавки и фальшивые брови. Черты оставались теми же, но впечатление производили совершенно иное. Рикард не был уверен, что еще неделю назад узнал бы в этой невзрачной очкастой умнице свою Марису. «Очень перспективная особа», — заметил декан. «Не скажу девушка, потому что какая из нее девушка? Синий чулок. Но это и к лучшему. Таким, как она, не до семьи». Увидев заглавие ее дипломной работы, Рикард чуть не застонал. «Как создать и внедрить дублирующую фантомную структуру во врата с замкнутой базовой страль-структурой?» Похоже, он и правда сноб не лучше декана, уверенный, что для красивой женщины страль-физика может быть лишь временной забавой, а не призванием. Он сделал вид, что заинтересовался работой Эры Эгберт. Нет, он действительно заинтересовался. Нашел взглядом отметку о потенциале и мысленно присвистнул. 8,6. Всего на 0,5 единицы меньше, чем у него. Через несколько лет при достаточной нагрузке Эльга догонит его, а затем и превзойдет. Обычно годам к 40-45 рост потенциала останавливался. Рикард питал надежду, что успеет дотянуть до 10. А Эльга сможет достичь большего. «Правда, Эра Эгберт забрала диплом досрочно», — услышал он. «И, насколько я знаю, больше у нас не появлялось». «Почему досрочно? Есть какие-то причины?» «Семейные обстоятельства». Начальник канцелярии пожал плечами. «Мы не допытывались. Подготовили диплом, как она просила. Сняли копию. Если угодно, в деле есть адрес, по которому можно связаться с Эрой Эгберт». «Адрес?» «Убогая наемная квартира, в которой как раз обустраивались новые жильцы, ничего не знавшие о прежней хозяйке». Ночью Рикард долго лежал, глядя во мрак бессонными глазами. Перебирал в памяти их разговоры и пикировки. Раздумывал над ее странными выходками. Она провоцировала его. Давала намеки и подсказки. Он и теперь не был уверен, что разгадал все. Каждым жестом, каждым взглядом кричала: «Вспомни меня!» «Эльга», — мысленно повторял он, приучая себя к этому имени. «Эльга, Эльга». Холодная и звонкая, как льдинка, сладкая, как леденец. «Эльга». Она пришла к нему, в этот дом, в эту постель, отбросив все щиты, сняв все маски. Такая искренняя, такая открытая. Не в словах. Тут она не упускала контроля до конца. Но когда жалила его поцелуями, отзывалась на ласки, оплетала своим гибким телом, будто поветель, уступала, доверялась и отдавалась так безоглядно, с такой непритворной откровенностью. Я ждала его до тех пор, пока... По сути, это было признанием. Вся та ночь была признанием. Он точно знал, в какой момент все испортил. Его жизнь имела четко расписанный сценарий. И по этому сценарию женщина, встреченная на отсталой Смайе, должна была здесь и остаться. Он не знал, что еще сказать. Растерялся. Был не готов думать о будущем. И сейчас не уверен, что готов. Он просто хотел жить рядом с ней. Засыпать и просыпаться в одной постели. Вместе пить кофе по утрам, гулять вечерами в саду. Обсуждать сопротивляемость прагмы. Или внедрение фантома в закрытую структуру. Интересная, кстати, идейка. Вроде бы немудреная, лежащая на поверхности. Но вот так ее еще никто не применял. Если подправить пару моментов... На этой мысли Рикард уснул.